что это не так. Я знаю, что это чистейшее порождение зла. Я строю в центре комнаты без дверей провал. В моей комнате живут все ветра мира. Все апатии, депрессии, все, что не рекламируется. Она вбирает в себя мною постигнутое. Она знает, как все это переработать и скомбинировать. Моя комната впитывает, чтобы сплевывать с новой силой. Если на этом закончить, будет непрерывный постскриптум. Я переживаю бесконечную зиму. 22 к ряду, я вспышка чего-то сверхнезначительного, непостоянного, я раздражитель самого себя. В моей комнате есть все, но я не знаю, что именно взять. В моей комнате царит беспокойство и страх. Одни зовут это пустотой, но я знаю, что это не так. Я погружаюсь на дно мертвого моря. Попроси Бога быть со мной, мам. Бог со мной. Я принимаю вибрацию мира, как плюсы горя. Покойник от слова покой. Я погружаюсь на дно мертвого моря. Попроси Бога быть со мной, мам. Бог со мной. Я принимаю вибрацию мира, как плюсы горя. Покойник от слова покой. Я погружаюсь на дно мертвого моря. Попроси Бога быть со мной, мам. Бог со мной. Я принимаю вибрацию мира, как плюсы горя.